Пустынники со старцем-духовником порешили так. Пусть Елисей висит на кресте до того часа, когда в общину вернется праведник, какого Бог послал со своим знаменем. Если праведник не простит Елисея, тогда его надо сжечь, как еретика, и пепел развеять по Ишиму реке. Для сжигания Елисея припасли сухой хворост и приволокли на волокуши большую копну сена. За 5 суток жития на кресте Елисей до того почернел, будто его коптили, как поморскую воблу, над дымом. Первые 2 суток Елисей пел псалмы и молитвы. На 3-е сутки от неутолимой жажды перехватило горло, и Елисей не то что петь, шипеть не мог. В ночь на 4-е сутки полоснуло дождем, и Елисей, задрав бороду, напился воды якоря. Поднялось солнце, прижгло лысину, и он, как не силился, ни одной молитвы припомнить не мог, из головы будто все выпарилось, как вода из чугунки на огне. «Господи, пощади живота моего, отошли солнце в тартарары, прими мя, Суси!» — бормотал Елисей. Ни стоны, ни жалобы, конечно, никто не слышал. Разве мыслимо вопить Божьему мученику, как той поганой бабе Акулине? Власеница впилась в тело, но Елисей не чувствовал ее на своей продубленной коже привычно. Хвально так-то во имя Иисуса принимать мучения, радость будет на том свете. На копку сена и на хворост, припасенный для его сжигания, глядел как на благодать. Если бы его подожгли, он бы еще нашел в себе силы затянуть «Иисусе сладкий, Иисусе пресладкий, Иисусе сладчайший». И с песнопением отлетела бы душа Елисея на небеси, ну а там в рай Божий, куда еще? К субботнему молению успокоился, обвис на кресте, как мешок с костями, и голову уронил на грудь. Успокоение настало, ни боли в суставах, ни жажды в глотке, хвально хоть и помутился рассудок. С Иисусом разговаривал, как с пустынником, и благословение принял 2 перстами. Слышал, будто мимо проходили с песнопениями, но никого не видел. Глаза глядели в землю, и шея окостенела, башку не поднять. Мало того, что привязан на крест, так еще и пудовая чугунная гиря оттягивает правую ногу. Полуночная прохлада остудила тело апостола Елисея, но он ничего не чувствовал, обтерпелся праведник. Кажется, опять послышалось пение. Гудит земля, поет, ликует, хвально, хвально радуется Елисей. Отмучился, должно, в земной юдоле. Господи, помилуй мя, прими мя на небеси, отверзни врата Господни, аллилуйя. Кто-то взял Елисея за бороду, жив или нет, раб Божий? Елисей таращил помутневшие глаза, но решительно ничего не соображал, где он и что с ним. Может, опять в избе старца Филарета, и братья-пустынники, прозываемые апостолами, пытают его каленым железом, как еретика, совратившего общину. «Жги его, жги, пречистый Ксенофон!» — слышит Елисей голос Филарета. «Иуде посох пообещал, а он на всех нечистым духом омрачил Иуда». Елисею надо бы крикнуть, что он не еретик, а праведник, но ему мешают. Кто-то усиленно трясет его за бороду. «Елисей, Елисей!» — слышит сладостный голос. Может, он на небеси, и святой Петр вытряхивает из его сивой бороды земную пыль. И свечки горят будто, или то звездочки Божьи, и ангелы с архангелами услаждают его душу райским песнопением. Хвально так-то, хвально. И тут же мысль Елисеева угасла, как свеча, задутая ветром. Елисей глубоко вздохнул и потянулся. Приставился раб Божий. Старец Филарет набожно перекрестился и затянул поминальный псалом. Лопарев вытаращил глаза на распятого Елисея и машинально, не помня себя, трижды перекрестился щепотью.